Глава 8. Бахтияр. Очередное утро в офисе начинается с проклятий и ругани. Кто-то испортил файл с данными, на которые мы опирались в крупной сделке. Элина, бледная как мел, сидит за компьютером с выражением полного сосредоточения, пытаясь восстановить хоть что-то. Ее пальцы быстро бегают по клавишам, но каждый вздох выдает предельное напряжение. «Все пропало?» Спрашиваю я, ощущая, как по спине струится холодный пот. Это конец. Все может рухнуть в один момент. Именно сейчас, когда я не в той кондиции, чтобы спасти ситуацию. «Почти», — отвечает она, не глядя на меня. «Кто-то намеренно внедрил сбой в программу. Мы потеряли большую часть информации, но она не стерта, а рандомно перепутана, и восстановление займет время. Это саботаж, Баха». «Проклятие!» — рычу я, сжав кулаки. «Кто это сделал? У нас же все проверенные люди. Система безопасности». «Пока не знаю», — отвечает Элина, бросив на меня быстрый взгляд. «Но это явно кто-то изнутри. Я проверяю логи, но пока ничего конкретного». В этот момент в кабинет заходит Камал. Он бросает на меня долгий, тяжелый взгляд, будто пытается прочитать, что творится в моей голове. «Что за крики с утра?» — спрашивает он, лениво опускаясь в кресло напротив. «Кто-то проник в программу и накосячил со сведениями». Резко отвечаю я, махнув рукой в сторону экрана. «Кто-то явно хочет нас растоптать. Мы потеряли данные, которые должны отправить клиентам. Сделка на грани срыва». Камал хмурится, его лицо становится суровым. Он садится ближе, переплетает пальцы и смотрит на меня поверх сцепленных рук. «Авария, саботаж. Это уже не кажется случайностью. Ты не думал, что кто-то целенаправленно хочет навредить?» «Думал. Точнее, надеялся, что это просто совпадение, но теперь...» Я сжимаю кулаки, глядя на экран. Все слишком очевидно. Но кто это может быть?» «Пока не знаем». Камал достает телефон и начинает набирать номер. «Но у меня есть один вариант. Слушай, Баха, тебе нужно взять охрану. Это не просьба». «Не начинай, Камал». Рявкаю, чувствуя, как гнев закипает. «Я не нуждаюсь в охране». «Да что с тобой?» Он смотрит на меня, как на сумасшедшего. «Сначала авария, теперь это. Ты что, ждешь, что на тебя прямо в офисе нападут?» «Я могу справиться», — твердо говорю я. Голос звучит глухо, но решительно. «Я привык разбираться с проблемами сам». «Это не тот случай, брат». Камал качает головой, его взгляд становится острее. «Если кто-то идет на нас, тебе нужно быть готовым, даже если ты этого не хочешь». В этот момент Элина отрывается от экрана и бросает короткий взгляд на нас. Ее голос звучит спокойно, но твердо. «Простите, что вмешиваюсь?» Она прерывает нашу перепалку. «Камал прав. Мы должны быть осторожны. Покушение на таком уровне — это серьезно. Мы не можем позволить себе ошибок». Камал снова набирает номер. «Мирон, это Камал. У нас проблема. Можешь прислать кого-то, кто разбирается в системах безопасности?» На том конце линии что-то отвечают, и Камал кивает. «Спасибо, Игнат приедет через пару часов», — говорит он, убирая телефон. «Это спец, который работает с ФСБ. Если кто-то копался в твоей системе, он это найдет». «Хорошо», — говорю я, чувствуя, как напряжение внутри чуть спадает, но злость все еще кипит. «Пусть проверит все. Если мы найдем того, кто это сделал, я разорву его на части». Элина бросает на меня строгий взгляд, но ничего не говорит. Только снова возвращается к экрану, продолжая разбирать хаос в системе. Через 2 часа в кабинет заходит Игнат, высокий, поджарый, с острым взглядом, который сразу останавливается на мониторе Элины. Его походка уверенная, а движения точные, как у человека, привыкшего работать быстро и четко. «Здравствуйте», — коротко говорит он, не утруждая себя любезностями. «Покажите, что у вас». Элина жестом приглашает его к своему рабочему месту, Игнат садится за компьютер. Его пальцы начинают быстро двигаться по клавишам. «Кто-то грамотно замел следы», — комментирует он, не поднимая глаз. «Не оставил хвосты. Это всегда так. Чем сложнее атака, тем больше мелких ошибок». «Сможешь найти?» — спрашиваю я напряженно. «Для этого я и здесь», — отвечает он спокойно. «Но потребуется время». Мы наблюдаем за его работой в полной тишине. Через 1/2 часа Игнат откидывается на спинку кресла и смотрит на нас. «Есть зацепка. Логины и пароли меняли вручную, и кто-то заходил в систему с IP, который привязан к вашему офису. Это внутренний человек. Кто? Рявкую я, чувствую, как внутри закипает ярость. Игнат щелкает еще несколько раз мышью, и на экране появляется имя. Вот, ваш сотрудник, Глеб Пухов. Судя по всему, он получил доступ к системе 2 недели назад. Пухов? Камал хмурится. Это тот, кого рекомендовал Игорь? Он вроде бы вел себя нормально. Видимо, не совсем. Резко отвечаю я. Где он сейчас? Судя по логам, работает в вашем офисе. Возможно, не знает, что мы что-то обнаружили. Добавляет Игнат. Элина, скажи охране найти его. Приказываю я. Пусть его приведут сюда. Телефон начинает вибрировать на столе. Я раздраженно смотрю на экран. Рада. Я выдыхаю, поднимаю трубку и стараюсь говорить спокойно. «Да?» «Маха, ты когда домой?» Ее голос мягкий, но в нем слышится напряжение. «Я ужин приготовила. Жду тебя». «У меня дела». Отрезаю, глядя на бумаги, разбросанные по столу. «Не знаю, когда освобожусь». «Ты обещал быть дома сегодня». Она напоминает это так спокойно, что меня начинает злить. «Да чего ты хочешь от меня?» Срываюсь я, не выдержав. «Здесь все горит, а ты со своим ужином!» На том конце трубки воцаряется тишина. Я слышу ее вздох, который звучит тяжелее любого упрека. «Я просто хотела, чтобы ты отдохнул», — тихо говорит она. «Ладно, жду тебя, когда сможешь». Звонок сбрасывается, и я сразу же чувствую, как внутри все сжимается. «Зачем я так на нее сорвался? Она-то ни в чем не виновата». Через несколько минут Глеб Пухов оказывается в моем кабинете. Он явно нервничает, его глаза бегают по комнате, но он старается держаться. «Глеб», — начинаю я спокойно, со скрытой угрозой, — «ты знаешь, почему ты здесь?» «Нет, господин Тагаев», — отвечает, но его голос дрожит. «Ложь! Мы знаем, что ты сделал!» Рявкаю я и подъезжаю ближе. «Ты проник в систему и испортил данные. Зачем?» Пухов молчит, его лицо становится бледным. Камал встает, подходя ближе. «Ты думаешь, мы будем играть с тобой в игры?» Говорит низко и угрожающе. «Говори, кто заказчик, иначе последствия будут хуже». Но Пухов продолжает молчать, его губы сжаты, а глаза бегают, как у загнанного зверя. Либо боится, либо сам в деле. «Он здесь ничего не скажет», заключает Игнат, поднявшись со стула. «Но мы уже знаем достаточно, чтобы действовать дальше». Камал достает телефон и дает распоряжение забрать тело на прогулку. Пухов все равно расколется рано или поздно. Без вариантов. Я смотрю на Игната, а затем киваю в сторону пустого кресла напротив. «Игнат, садись. У меня к тебе предложение». Он поднимает бровь, но ничего не говорит. Просто садится. Его лицо остается бесстрастным, но я замечаю легкий интерес в глазах. «Мне нужны такие люди, как ты». Говорю я прямо. «Работа не пыльная, но тебе, похоже, это не впервой». «Я сейчас в вольном плавании», — отвечает он, слегка улыбнувшись. «Что конкретно ты предлагаешь?» «Полная занятость, сложные задачи, достойная оплата, никаких вопросов. Ты будешь моими глазами и руками в том, где нужна безопасность». Игнат молчит несколько секунд, будто обдумывает услышанное. Затем кивает. «Звучит заманчиво, но мне нужно больше информации». «Будет доступ». Киваю я. «Считай, что я согласен», — говорит он, протягивая руку. Я сжимаю его руку, чувствуя, как напряжение внутри понемногу спадает. Теперь у меня есть тот, кто прикроет слабые места, и это первая победа за долгое время. По дороге домой заезжаем в цветочный магазин. Выбираю большой букет из любимых лилий жены, стараясь не думать о том, как глупо выгляжу. Приезжаю домой, нажимаю на звонок. Рада открывает дверь, ее лицо серьезное, но в глазах больше усталости, чем обиды. Я протягиваю букет. «Прости», — говорю тихо. «Я был неправ». Она смотрит на меня несколько секунд, а потом берет цветы. Улыбка едва трогает ее губы, но обратно букетом мне не прилетает. «Спасибо», — говорит Рада. «Заходи, ужин еще теплый». Я прохожу внутрь, чувствуя, как напряжение внутри понемногу спадает. Может быть, дело и правда во мне.